Сколько тебе надо пробыть, чтобы немного зарядиться? — Не знаю, — задумчиво отозвался Ас, сделав первую попытку встать на ноги. Но поскольку центр тяжести у женщин находится не там, где у мужчин, то поначалу он чувствовал себя довольно неуверенно. Это я поняла потому, как картинку передо мной качала и мотала во все стороны, и потому, как время от времени из-за кадра раздавалось приглушенное шипение. Блин, надеюсь, он мне там синяков не наставит. Довольно скоро, правда, Ас освоился, выпрямился, перестал натыкаться на все подряд и двинулся вдоль ручья вполне уверенно, по пути осторожно касаясь всего, до чего мог дотянуться. Шел вроде бы даже ровно, однако мне все равно казалось, что он вихляет задом, как продажная девка. Впервые за много лет, почувствовав себя живым, Ас жадно впитывал окружающий мир. С немежнейшей жадностью дышал и, кажется, все никак не мог надышаться полной грудью. Женские округлости его по первости, конечно, смущали. Но потом он научился не задевать за них локтем каждый раз, когда пытался что-нибудь потрогать, и не бормотал виноватое «прости», когда я бурчала, что он не ценит эту важную часть моего тела. Я позволила ему погулять почти час, прежде чем мое терпение иссякло, а ревнивое беспокойство выросло до неприличных размеров. Устав следить за тем, как он пробует каждый листик чуть ли не на вкус, я почувствовала глухое раздражение и негромко позвала. — Ас, хватит! Возвращайся! Для одного раза достаточно! — Погоди! — неприятно удивила меня тень. — Еще немного! Я нахмурилась. — Так, кажется, у нас появилась неожиданная проблема. И решать ее нужно немедленно, пока дело не зашло слишком далеко. Не зря я так сомневалась, думая о том, как он отреагирует на кратковременное возрождение. Как бы крышу не снесло на радостях. — Ас, ты обещал, помнишь? Да — Да-да, я буквально на минутку задержусь. Здесь так красиво и так восхитительно свежо. — Ас! — недобро сузила я глаза, справедливо подозревая, что он просто забылся. Если ты не сделаешь это сам, я серьезно расстроюсь и очень пожалею о том, что дала тебе возможность пользоваться моим телом. Ты понял? Картинка дрогнула и странно поплыла, будто у меня на глаза навернулись слезы. Я искренне оторопела, но потом поняла, что снова нахожусь на мостике не одна, а понурившийся, съежившийся и какой-то побитый Ас стоял совсем рядом, не смея посмотреть мне в глаза. — Прости, Гайде, прости, я нарушил слово. Я обманул тебя и не захотел возвращаться. Он резко отвернулся, наверняка полагая, что больше я его никуда не пущу. Но к тому времени я уже остыла и опомнилась. А опомнившись, поспешила положить руку ему на плечо, которое, как мне показалось, стало по-настоящему теплым, и тихо сказала: «Я понимаю, что это было трудно, и знаю, чего тебе стоило отказаться. Я ценю это, правда. Но у тебя еще будет возможность походить босиком по траве. Обещаю. Просто настало время помочь и другим твоим братьям. А ночь не бесконечна, и я совсем не уверена, что мы успеем до утра. Понимаешь?» Он неуверенно кивнул. «Вот и хорошо. Бер, ты готов?» Тени возле меня молниеносно сменились. Бер стартовал с места так резво, что я могла лишь догадываться о том, с каким дичайшим нетерпением и какой безумной надеждой он ждал моих слов. Возможно, даже боялся, что после Аса я передумаю. Может, опасался, что отложу работу с ним на следующую ночь. Но так или иначе, он материализовался возле меня с такой скоростью,